что тебе нужно есть побольше фруктов, мяса и рыбы», – пробормотала гостья. «И что папаше требуется накрутить хвоста?» Она вскинула пальцы к виску и вознесла великому Одину столь яростную и страстную молитву, что на человеческий язык она могла бы быть переведена только самыми неприличными выражениями. «Я что-то делаю не так, великая, все будет хорошо, Уряда, все будет хорошо, не забывай дышать свежим воздухом». Гостья вышла из башни, чуть не бегом пересекла двор, влетела в кладовую с зеркалом, врезалась в полированную поверхность зеркала и выскочила из него на ковры горницы, пахнущей смолой и свежестью, сверкающей белизной новеньких стен. При появлении из серебряного овала богато одетой женщины, стоящей в комнате четверо мужчин, издали такой звук, словно им на ноги уронили по кирпичу, рухнули на колени и гулко стукнулись лбами об пол. Но Свете некогда было их утешать. Она прошла мимо и остановилась перед хозяином дворца, одетым в длинную льняную рубаху, каковая гораздо ярче доказывала богатство владельца, нежели соболий плащ или поблескивающий золотом ремень. «Давненько мы не виделись, храбрый кровавый упырь», — кивнула Викентию девушка. «Сколько лет, сколько зим, светлая богиня», — приложил ладонь к груди бог войны. «Какими судьбами в наших краях тебе понадобилось кого-нибудь убить? Твоя жена, Вик, не единственная ведьма на этом свете, владеющая даром прорицания», — ответила гостья. «Как-то ты туманно выражаешься, Светик», — покачал головой Викентий. «Можно попроще, для тупых солдафонов». «Можно», — согласилась богиня любви и согласия, прошла к продыху, выглянула вниз. «Недавно я гадала на былое, настоящее и будущее, и открылось мне, Вик, что ты собрался начать войну против великого Сварога. Куда деваться?» — развел руками могучий разбойник. «До меня дошла весть, что наш друг Матвей научился ковать нормальные булатные мечи. Я попросил себе совсем немножко, но он отказал, назвал меня отрезанным ломтем сварожьего рода, так что придется применить иные способы убеждения. Напасть на русские земли? Пришла меня пристыдить?» «Нет, Вик», — мотнула головой Светлана. «Бога войны способна пристыдить только острое копье в животе и топор в черепе. Твоя беда меня не касается. Меня беспокоит только любовь. Любовь доверчивой ряды к бесчестному упырю. Ты знаешь, что она беременна. Ты за ней следишь, светлая?» Викентий подошел ближе. «Нет такой необходимости. Она вознесла мне благодарственную молитву. Ты пришла меня поздравить, всесильная, всемогущая богиня Макаш. Есть богиня богатства, богиня полных кошельков, полных амбаров, тучных стад», — негромко напомнила гостья. «Она привыкла грести под себя все, что только видит, привыкла держать и не пущать. Она не терпит неповиновения, она действует быстро, решительно и прямолинейно. В ней нет жалости и снисхождения. Она ломает сопротивление, не считаясь с потерями. Настолько жестко, что ухитрилась затеять войну против собственного сына. Когда она узнает, что ты начал поход, она сразу вспомнит про твою любовницу и станет тебя ею шантажировать. Ты, Вик, упырь, тебе плевать. Ты на угрозы не поддашься. Поэтому Уряду просто запытают до смерти. Проклятие!» Мужчина сорвался с места и кинулся к лестнице. Богиня любви и согласия, проводив его взглядом, пожала плечами. «Хороший знак. Похоже, в душе нашего убийцы еще уцелело немножко совести». Она прошлась по дворцу, заглянула в комнаты, пощупала ковры, потопталась по полу, повалялась на мехах. Одобрив все увиденное, легким шагом прошла к зеркалу и перешагнула его край, вернувшись в ставшую уже совсем родной Вологду. «Похоже, девочек от смерти я все-таки спасла», — пробормотала Светлана, выходя в тронную палату. «Как бы теперь великая Макаш мне самой секир башку не сделала». Хозяйка Вологды вернулась спустя 5 дней хмурая и раздраженная и сразу потребовала отчета по хозяйственным делам. Рассказывать помощнице о встрече с повелителем оборотней она ничего не стала. Светлана по вполне понятным причинам эту тему тоже предпочла не ворошить. И почти на месяц на славянских землях наступил покой, который внезапно закончился очередной невероятной катастрофой. Повелитель оборотней привел всех своих чудовищ под стены Великой Перми и взял ее всего за 1 день. Любый сломал сложившееся вооруженное перемирие и на одной победе останавливаться явно не собирался. Одновременно с этим армия скифов выступила к Вязьме, намереваясь захватить ведущие на Волгу волоки. И буквально в тот же день корабли Великого Одина вторглись в славянские земли с севера, под всеми парусами поднимаясь вверх по реке Сязь. Бешенство Великой Макаши не поддавалось описанию. Даже домовая нежить предпочитала не попадаться ей на глаза, а все служанки попрятались по темным углам. Светлана тоже предпочла бы заняться делом где-нибудь в мастерских или амбарах, но правительница призвала свою помощницу, и той пришлось явиться в тронную палату. Богиня богатства и процветания, одетая в тяжелое длинное платье с куньей юбкой и зеленым замшевым верхом, пробитым множеством золотых заклепок, без пояса и кокошника на голове, металась от окна к окну, тиская унизанные перстнями пальцы. Увидев помощницу, она остановилась, прижалась спиной к стене. «Сколько у нас воинов, светлая богиня? У Висара под рукой больше полусотни обученных ратников», — облизнув губы, ответила помощница. «Это городская стража. Если ты обратишься к смертным с призывом встать на защиту Вологды, то, возможно, оружие согласятся взять еще столько же дровосеков и рыбаков. Если оголить остроги, можно собрать еще полторы, может, две сотни воинов. Но тогда все малые поселения останутся беззащитными. Лесовики заберут их в тот же день даже без помощи оборотней. Одних только скифов больше почти вдвое». Сжав кулак, постучала себе по лбу властительница Вологды. «И у меня нет никого из богов, дабы получить перевес над смертными. Может статься, великий волос», — осторожно намекнула Светлана. «Он полагает, что Вологда стала нам обузой», — зло огрызнулась женщина. «Уже давно предлагает отдать ее сыну и удалиться на покой. Если он и станет сражаться, то только против лесовиков, против чужаков во славу сворожичей. Против сына он не пойдет. Хорошо хоть, не мешает. Для него это развлечение, светлое. Предательство Ария он полагает юношеским баловством. Ему медвежья охота больше по душе, нежели судьбы наших земель». Светлана промолчала, поскольку с мужем своей повелительницы была в принципе согласна. Оборотнем Вологду, понятно, сдавать нельзя, но в остальном будет править городом сама Макаш, ее сын, брат или племянник, какая, в общем, лесорубу или ткачихе разница. После захвата Смоленска скифами великого Ария тамошние славяне ни на что не жалуются, просят любви и семей, а не свободы, и алтарь Великой Купавы стоит там в целости и сохранности. Хотя о прежнем боге горожане немного жалеют. Единственное, что заставляло ныне богиню любви и согласия всячески поддерживать властную хозяйку города, так это нежелание остаться бездомной. К Вологде Света привыкла, прижилась, нашла свое место. А сменится власть, первая помощница прежней правительницы новым покровителем может уже больше не понадобиться. «Раз у меня не получается создать большую армию, то мне нужно, чтобы каждый из моих сворожичей стоил 10 врагов», — сделала вывод великая Макаш. «Отправляйся в Устюжну, светлая богиня, ныне же, без промедления. Скажи великому Матвею, что мне потребны все длинные ножи, каковые у него есть, и пусть кует новые как можно больше. Как прикажешь, великая», — поклонилась Светлана и поспешила прочь из горницы, подальше от разгневанной богини. Спустя минуту она уже стояла в мастерской, пахнущей углем и дымом, жаркой и переполненной железным звоном. Не замечая гостью, потный мастер, облаченный только в кожаный передник, закончил работу и опустил раскаленный топор в бадью с маслом. В воздухе повеяло семечками, а кузнец вытянул упаковку из бадьи и небрежно перекинул в корзину. «Здравствуй, о великий Матвей!» — окликнула одного из избранников кречета богиня любви. «Приятно видеть тебя за работой. Залюбуешься. Как твоя жена, как дом? И я рад видеть тебя, Светлана», — устало улыбнулся плечистый кузнец с коротко стриженными волосами. «Это у тебя нужно спрашивать, как моя жена? Она ведь молится тебе, а не мне, а от меня какие-то тайны может и скрывать. Ей печально, что она все еще не зачала для тебя сына. Таков удел богов». Матвей направился к гостье, и девушка торопливо отступила. «Только без объятий. Это мое любимое платье, а ты весь в пыли и саже». «Тогда так». Кузнец вытянул из ножен у нее на поясе малый нож из оленьего рога, с лезвием из обсидиановых пластинок, покрутил в руках, отступил и воткнул в край бодейки. «Да», — согласно кивнула девушка, — «среди всех нас только Вику удалось зачать детей. Насколько я его помню, он берет количеством и разнообразием». Матвей клещами выхватил из горна ярко-желтую пластинку, опустил на наковальню и взялся за молот. «Это верно», — кивнула Света. Некоторое время они стояли молча. Кузнец работал, гостья смотрела. Только после того, как Матвей отправил упаковку обратно в горн, девушка заговорила. «Я пришла к тебе по поручению великой Макаши. Она велела забрать у тебя все мечи, что ты успел сделать, и повелела выковать еще». «Я не кую мечей», — мотнул головой Матвей. «Пустая трата времени и железа. Подожди, «Как?» – растерялась гостья. «Прошлой зимой ты выдал вологодской армии целую охапку. Я мужчина, заработал мехами кузнец. Какой мальчик не мечтал в детстве о настоящем булатном мече? Ну вот, когда появилась такая возможность, я не устоял перед соблазном и поигрался. К счастью, дурь очень быстро выветрилась из головы. Дурь!» – округлились глаза девушки. «Это оружие, от которого зависит судьба славянского мира. Ох уж эти женщины!» – усмехнулся Матвей. «Ты и вправду веришь, что судьба мира может зависеть от какого-то там длинного ножа? Эти ножи делают воинов многократно сильнее». «Ну и что?» – пожал плечами бог-технолог. Он бросил клинок в горный, накрыл ладонью, прямо в раскаленных углях. Потом перехватил клещами, опустил в масло, отошел к корзине у входных дверей, пошарил в ней, извлек баранью масталыгу, прищурился, шагнул к стене, снял висящий среди прочего инструмента длинный нож, рассек масталыгу пополам, выхватил заготовку из бадьи с маслом, опустил хвостовик в полость в костяшке, зачерпнул пахнущий мясом отвар, кипящий в медной чаше на краю горна, осторожно залил в кость, подул, чуть подождал. Потом отер опередник и протянул получившийся нож длиной в полторы ладони и шириной в два пальца гостье. «Вот, это тебе, подарок». «Спасибо». Девушка залюбовалась карим лезвием, покрытым странным петлистым рисунком. «Матвей, а давай так, допустим, ты прав, и мечи есть напрасная трата железа. Но, может быть, ты просто выполнишь просьбу Макаши и скуешь для нее охапку длинных клинков? Иди сюда», — поманил девушку кузнец. Достал из сундука одну из своих поделок и поставил на наковальню. «Что это такое?» «Светик, топор, судя по коричневому цвету, стальной». «Нет, Света, это не просто топор», — покачал головой Матвей. «Это карелужный топор. Он прочен, как нефрит, и острый, словно обсидиан. Он не требует заточки по нескольку дней, даже если им работать с утра до вечера. Ты понимаешь, что это означает? Светлая богиня, с таким топором один крепкий парень способен за день срубить и разделать больше деревьев, чем целое племя с каменными топорами или железной сыромятиной. С таким топором один мужчина способен за месяц нарубить достаточно дров, чтобы топить очаг всю зиму, а за полмесяца может в одиночку поставить нормальный просторный сруб. Получив в руки такой топор, крепкий парень, влюбившись в девушку, сможет предложить ей не место рядом с собой в общей постели длинного дома, а свою, отдельную избу, свой собственный, личный, кров, свою печь, свое хозяйство, свою семью, жить наедине, любить, растить детей. Вот что такое топор из карелужной стали. Ты ведь богиня любви и согласия, Светик. Ну так ответь мне, светлая богиня, у какого из народов больше шансов на будущее? У того, который живет семьями в отдельных домах, растя детей в тепле, сытости, уюте и безопасности, или у того, который ломает черепа друг другу железными палками вместо каменных? Девушка промолчала. Вот именно, Светик, правильно понял ее молчание великий Матвей. За то время, каковое нужно на ковку одного простенького меча, я успеваю сделать 6 хороших плотницких топоров. 10 мечей – это минус 60 топоров, а 60 топоров – это новая судьба для целого города. Это избы вместо общих бараков. Это свой очаг для каждой семьи, это любовь вдвоем, наедине, а не в повалку вперемешку. Это жаркие русские печи, это высокие неприступные крепости, это просторные дворы и крепкие лодки. Ковать мечи вместо главного славянского инструмента. Неужели ты думаешь, что я соглашусь на подобную глупость? Девушка постояла еще с минуту, о чем-то размышляя, кивнула. Успехов тебе, великий Матвей, и отправилась в подклеть, к зеркалу. Властительница Вологды встретила ее прямо у зеркала, удивленно осмотрела. «Где мечи? Их не будет, великая», — покачала головой Светлана. Матвей отказался. Всемогущая богиня взревела так, что задрожали даже стены. «Предатели! Меня окружают одни предатели! Меня предали все! Он не предатель, всемогущая! Он желает блага славянскому народу! Все говорят одно и то же! Все хотят лучшего, все хотят доброго, все хотят хорошего! И все ради этого предают». Женщина стиснула кулаки, мотнула головой. «Какая мерзость! Везде одна мерзость! Но ничего, у нас все еще остался способ, дабы сломать хотя бы Одина и любого!» Зашипела она. «Приведи их, девок! Приведи Катю и Уряду! Пусть наши враги услышат предсмертный вой своих любимых!» Светлана тяжко вздохнула и покачала головой. «Их нет, великая! Как нет?» — опешила богиня. «Моя ворожба показала, что девицам грозит смерть, и я спрятала их обеих в далеком тайном месте, под защиту длинных крепких копий. Жены не виноваты в том, что их мужчины затеяли войну, великая. Они не должны умирать из-за этого или терпеть муки. Ты их украла, громко сглотнула великая Макаш. Я их спасла, поправила всемогущую богиню света. Ты предала меня, сжала виски ладонями правительница Вологды. Все, даже ты, неблагодарная, ты тоже меня предала. Я не предавала тебя, великая, размеренно ответила девушка. Я тебя оберегаю, всемогущая Макаш. Путь, на котором приходится переступать через пытки и убийства, не может быть правильным. Ты опозоришь свое имя. Ты обезумела, светлая. Ты или дура, или потеряла рассудок. Неужели ты думаешь, что победы над врагами можно добиться согласием и любовью, жалкая ты Купава? Да, всемогущая Макаш, спокойно кивнула в ответ великая Светлана. Только любовью и согласием можно победить любого врага. Доверься мне, и я остановлю войну, вернув тебе прежнюю власть и могущество. Прикажи смертным своей земли слушать меня и сама также следуй моим советам, и я добьюсь для тебя победы. Враги наступают со всех сторон, армия исчезла, заложницы украдены, родственники отвернулись, святилища порушены, боги мертвы, города горят, никакого спасения нет, нет даже маленькой лазейки. Мне остается только сдаться или погибнуть. Сдаться или умереть, нервно хохотнула властительница Вологды. Похоже, у меня ныне нет другого выхода. Всемогущая Макаш устало потерла виски, еще несколько минут мучительно размышляя. Лицо ее явственно искажали судороги, гнев сменялся отчаянием, пока дочь сварога наконец не махнула от безнадежности рукой. «Хорошо, будь по-твоему, светлая богиня, я уступаю. Правь, как пожелаешь, великая Макаш». Почтительно поклонилась Светлана и повернулась обратно к зеркалу. «Ты куда?» «Сперва к Триглаве, потом к Хоре, Немезе, Живе и Ладе», перечислила Света. «Пять самых могучих богинь, повелевающих погодой. Если они все вместе пожелают устроить ненастье, противостоять этому не сможет никто. Бог войны приближается к нам на кораблях, твой сын тоже. Чтобы их остановить, армия не нужна. Достаточно одного хорошего урагана. Сестры меня ненавидят», покачала головой правительница Вологды. «Они не станут помогать. Я их уговорю», легко улыбнувшись, пообещала Светлана и скрылась в черном полированном овале. Великая Макаш сжала кулак, с силой ударила им в стену. Она ожидала от своей помощницы совсем другой реакции. Ожидала растерянности, испуга, непонимания того, как поступать, что делать, за что хвататься. Покаяние и извинения, возврата к послушанию и преданности. Уверенность, с которой богиня любви взялась за дело, испугала уже саму властительницу славян. «Моя гостья слишком хорошо влилась в наш мир», пробормотала хозяйка Вологды, и первым ее порывом было наказать, раздавить, уничтожить. Вот только она уже привыкла не тратить свое время на нудные хозяйственные хлопоты, привыкла, что порядок в городе поддерживается как бы сам собой, сами собой наполняются погреба, ледники и амбары, сами собой ремонтируются корабли и снаряжаются походы, плетутся сети и строятся ставни. Вот только любовник светлой богини уже давно стал первым воеводой. Ратники преданы ему, только он знает про разосланные дозоры, стражу, про назначение и численность острогов. Вологодское войско – это Весар, и он не поймет, если на великую Купаву обрушится гнев Макаши. Заменить же парочку неким. Под рукой хозяйки Вологды не осталось никого из богов, кроме Трояна, конечно же, но двухсотлетний мальчишка никудышный воин и еще худший хозяйственник. Он хорош только в чудесах со временем. Хотя нет, внезапно вспомнила властительница Вологды. Кое-кто у меня в тайнике припрятан. Кажется, пришла пора достать мальчика на свет и посмотреть, что там из него выросло. Так что все совсем не так плохо. Моя светлая проснулась очень даже вовремя. Если она выиграет для меня немного времени, я успею что-нибудь придумать. Триглава властвовала в Березовце, богатом и многолюдном городе, отстроенном посреди священного озера Селигер. Не на воде, разумеется, а на одном из множества островов. В здешнем краю, где бесчисленные протоки и озера перемежались с густо заросшими лесом островами, с песчаными мысами и камышовыми полями, здесь для рыбаков славного народа всегда имелось вдосталь местечек для ловов, охоты и ставней. Сюда, в водяной лабиринт, не рисковали соваться лесовики, сюда не могли найти пути болотницы и лихоманки, здесь никогда не знали голода и опасностей. Это был настоящий рай на земле, в котором правила величайшая из земных богинь, самая почитаемая, самая мудрая и одна из самых старших. Светелка, в которую вас трухи пригласили гостью, походила на кукольную шкатулку. Разноцветные ковры на полу и на стенах, ковры прикрывали несколько небольших возвышений, похожих на сундуки, ковры застилали ложи, ковры каким-то образом крепились даже на потолке. Возле распахнутого в сторону озера окна сидела в кресле, украшенном несколькими небольшими ковриками, крупнотелая женщина в зеленом платье из тонкой шерсти. Округлое лицо с мягкими чертами, волосы с проседью, костяной гребень за затылке, большие резные височные кольца, хитрым плетением закрепленные в волосах. Опытный взгляд чародейки без труда узнал в покрывающих диски рисунках защитные обереги, столь тщательно пропитанные силой, что они даже слегка светились. Всемогущая богиня занималась тем, что плела кружево, увязывая белые пушистые нити на деревянном каркасе со множеством тонких, как иголка, деревянных колышек. «Рада видеть тебя, светлая богиня», глядя на свою работу, улыбнулась хозяйка. «Если ты опять собираешься уговаривать меня на короткую рыжую стрижку и тунику египетского полотна, то нет. Маленьких праздников, что твоими стараниями случаются у нас с мужем, нам вполне хватает. Все хорошо в меру. В этот раз я пришла с просьбой, великая Триглава», покачала головой девушка. «Наконец-то, богиня все же повернулась к гостье. Буду рада хоть чем-то отплатить за твое хитроумие. Чего тебе хочется? Своего города, богатства, реки? Я хочу, чтобы ты и твои сестры остановили поход великого Одина к сердцу славянских земель. Опять эти дрязги макаши», поморщилась Триглава. «У нее удивительный дар затевать войны со всеми окружающими. Я понимаю, когда нам пришлось укрощать оборотней, грызущих смертных или разоряющих святилища. Понимаю, когда нужно выгнать обратно в степь диких скифов. Но зачем устраивать свары в собственной семье? Лесовиков, как я помню, осадил именно один, с которым моя сестра тоже зачем-то поссорилась. И вот теперь он мирно плывет по нашим рекам, никого не тревожа, а она решила на него напасть. Бог войны хочет захватить железное поле и устюжну нашего дедушки, прародителя сварога. Великий Матвей научился ковать мечи, и Викентий желает их захватить, вместе с работниками, кузницами, домнами и рудниками. Ты ведь не откажешься защитить покой своего отца, премудрая богиня, верно ли сие?» Триглава нахмурилась. «Он мне сам сказал, премудрая, ведь я с ним не ссорилась», улыбнулась Света. «Я не собираюсь затевать войну, я лишь хочу сделать так, чтобы Великий Один тоже не смог ее начать. Сейчас осень, если распутица заставит его повернуть домой, все закончится миром. Никакой крови, всемогущая Триглава, никаких сражений и смертей, только дождь, слякоть и встречный ветер. Пусть Вик хоть ненадолго почувствует себя простым смертным, на которого обиделись истинные боги. Можешь не беспокоиться, к отцу мы его не пропустим», пообещала богиня. «Спасибо, что предупредила. И еще я прошу вас остановить поход великого Ария на Вязьму. Он тоже собрался ограбить великого сварога», рассмеялась великая Триглава. «Нет, всемогущая, просто я тебя очень об этом прошу». «Хорошо», после короткой заминки кивнула богиня. «Раз ты об этом просишь, ему придется повернуть назад. Благодарю тебя, мудрейшая», поклонилась девушка. «Тогда я, с твоего позволения, навещу твоих сестер с той же просьбой». В Вологду она вернулась только поздно вечером, надеясь незаметно проскользнуть к себе в покое, однако в тронной палате застала восседающую в кресле великую макаши, стоящего перед ней Трояна в беличьем плаще. Светлана замедлила шаг, не зная, как поступить. Не мороком же от хозяйки закрываться. Богиня богатства и процветания чуть повернула голову и на удивление милостиво спросила. «Ты успешно посетила моих сестер, милое дитя?» «Да, премудрая», остановилась девушка. «Они развернут бога войны и скифов твоего сына. А завтра мне надобно встретиться с повелителем оборотней, пока он не успел разорить еще какой-нибудь город. Он не покорится», покачала головой женщина. «Он предпочел пожертвовать своей женой, лишь бы не останавливать войну. Я все же попробую его уговорить, великая. Не стану тебе мешать, светлая богиня. Отдыхай, у тебя был тяжелый день. Спокойной ночи, великая Макаш». «Спокойной ночи, великий Троян», поклонилась богам Светлана и торопливо выскочила за дверь, изумляясь нежданному благодушию хозяйки. Для встречи с повелителем оборотней Светлана выбрала наволок возле Сарважа. Место знакомое, прочное, далекое от главных городов. Да и привыкла к этой крепости светлая богиня, прикипела. Сколько раз навещать пришлось, уж и не сосчитать. Лето уже укатило из-под лунного мира на вечном колесе Калиды, дни стали зябкими, и потому светлая богиня прошла через зеркало тепло одетой. Рысье платье, сшитое шерстью внутри, крытое сверху бирюзовой скифской кошмой, высокие двойные сапоги, с каракулем внутри и лисьим мехом поверху, да бобровый плащ, сколотый на шее подаренной Висаром фибулой. Еще один плащ, из мягкого горностая, девушка несла в руках. Оружие богиня не взяла никакого, воевать она не собиралась. Хотя, понятно, повседневный поясной набор был при ней. Сумка, два ножа и туесок с березовыми угольками. Раздав во дворе крепости обычные благословения, наговорив три амулета и подарочный ремень, великая Купава вышла за ворота, пересекла уже почти пустые грядки, на которых осталось лишь несколько полосок капустных кочанов, миновала луг за ними, по тропинке пересекла перелесок и вышла на узкий заливной луг, на котором не росло ничего, кроме хрусткой светло-зеленой осоки. Здесь девушка выбрала уже успевший потемнеть и заметно подгнить высокий пенек, села на него, раскатала рядом горностаевый плащ. Сама же обломила сыво длинную ветку в мизинец толщиной и, усевшись, с негромким напевом стала строгать ее коротким коричневым ножом. Ждать пришлось совсем недолго. Примерно через четверть часа послышался легкий шелест, временами переходящий в свист, хруст травы, шорох меха, и мужской голос наконец-то произнес: «Ты мне молилась, славянская богиня Купава?» Лесовик прошел вперед и повернулся к ней. «Да, повелитель оборотней, я очень хотела тебя увидеть», — кивнула Светлана, с интересом оглядывая высокого и на удивление худощавого, черноволосого мужчину с острыми чертами лица. На миг ей даже показалось, что волчья морда гостя не смогла до конца приобрести человеческий облик. Любый глубоко запахнулся в плащ, но в просвете наверху все равно был виден амулет в виде серебряной бабочки с янтарным телом, а под ним на удивление проглядывала татуировка с очень даже славянским калавратом. «Спасибо за плащ, Купава, ты очень предусмотрительна». «Ни за что, повелитель оборотней. Я познакомилась с правилами вызова великого лекаря любого, посланника небес. Ты желаешь, чтобы я тебя исцелил?» Повел носом лесовик. «Что-то не чувствую у тебя никаких болезней». «Нет, я позвала тебя совсем для другого». Света вернулась к строганию палочки. «Я полагаю, во время вашей встречи с великой Макошью ты услышал много гадостей, связанных с твоей девушкой. Вестима, богиня обещала ей жуткие истязания, голод, холод и лютую смерть. Я позвала тебя для того, чтобы сказать, ты можешь не беспокоиться за свою ненаглядную котеньку. Ей не грозит никакой опасности. Ее никто не убьет, ее никто не станет пытать, она будет жить долго и счастливо. Не терзай себя страхами за свою любимую, с нею все будет хорошо». Повелитель оборотней чуть скривился, недоверчиво покачал головой. «Понятно. И что вы хотите взамен?» «Ничего», — срезала еще кусочек веточки Светлана. «Совсем ничего, ничего», — повторила девушка. «Ты, видимо, не знаешь, но я есмь богиня любви и согласия. Мне не нравится, когда людей наказывают за их любовь. Это неправильно. Котя любит тебя, и это ее единственная беда. Поэтому, чего бы ты ни натворил, сколько бы крови ни пролил, на какие бы преступления ни пошел, я обещаю тебе, что с нею все равно ничего никогда не случится. Она останется в живых, проводя свои дни в тепле и сытости. Можешь за нее не опасаться. Просто так, безо всяких условий, да, просто так, и это все, о чем я хотела тебе сказать». Лесовик помолчал, повел плечами, громко сглотнул и спросил с легкой хрипотцой: «Я могу ее увидеть, а что я получу взамен?» Улыбнулась Света. «Скажи, чего ты хочешь?» «Ничего, Любый», — пожала плечами светлая богиня. «Совсем ничего. Твоя беда в том, повелитель оборотней, что тебе нечего мне предложить. Не далее как месяц тому назад славянская богиня умоляла меня о мире. Вы почти разгромлены. Я стану брать один город за другим, пока не покорю все славянские земли. Ты захватил город, оставшийся без покровителя. Город из владений Макоши, которую угораздило поссориться с родичами. Однако я знаю, что обойтись без потерь вам не удалось. Городов славного народа многие тысячи. Захватить их все — это очень долгий и тяжелый труд. Я бессмертен, я никуда не тороплюсь. Только ты, повелитель оборотней, только ты», — срезала еще кусочек веточки девушка. «Но вот что станет с народом лесовиков, мы с тобой из одного времени, Любый, и мы оба знаем, что такое тотальная война. Ты перекрыл лесные тропы, ты надеешься постепенно удушить славянские города, лишив их жителей дров, грибов, ягод, меда. Но в основном, конечно же, дров. Нехватка тепла в студеные зимы будет действовать медленно, но верно, год за годом, зима за зимой. Холод, простуды, слабость. Но ты забываешь, что мы, сворожичи, дети рек. Мы обитатели торговых путей, а путей на юг у варягов всего три. Двина, Онега, Шижня. Мне не составит ни малейшего труда перехватить все варяжские ладьи и принудить их к торгу на месте, возле Белого моря. Славяне умеют строить очень хорошие крепости, ты знаешь. Если понадобится, мы сядем на устьях так, что нас не смогут оттуда выковырять никакие оборотни и мимо нас не проскочит ни один челнок. И уж тогда, будь уверен, я позабочусь о том, чтобы к лесовикам больше не попадало ни единой щепотки соли. Есть много способов сохранить добычу и без соли. Ее можно сушить, квасить, коптить. Есть много способов бороться с холодом, в тон ему ответила девушка. Можно кутаться в шкуры, побольше двигаться и жечь в очагах всякий мусор, от сухой травы до кизяка. Но в этой мозаике есть одна очень важная деталь. Какая? Мой нож, показала клинок Светлана. На твоих глазах я режу им дерево уже четверть часа. Но он до сих пор не погнулся и не затупился, кромка не помята. Он остается острым и прямым. Ты понимаешь, что это значит? Повелитель оборотней промолчал. Правильно, одобрила его ответ девушка. Это означает, что один мой хороший друг научился варить настоящую булатную сталь. Теперь он дни и ночи кует топоры, которые аж с самой середины лета многими десятками раздаются славянским лесорубам. К зиме этих топоров будут готовы уже сотни, а в ближайшие годы счет пойдет на тысячи. Дровосекам славного народа не нужно будет бродить по лесам в поисках сухостоя. Они начнут валить весь лес подряд, отодвигая его от городов и превращая в новенькие избы, амбары, остроги. На дрова пойдут строительные отходы. Отходов будет много, славяне станут складывать их в поленницы и сушить. Отдельные дома для каждой семьи с тесовым полом вместо земляного, с собственной печью. Теплые бани по берегам. Имея булатные топоры, мы наконец-то начнем строить правильные бани, Любый. Париться каждую неделю, прыгать с полка в ледяную воду, а потом забираться обратно, отогреваться и выскакивать снова. Разве ты не порадуешься такому чудесному удовольствию, повелитель оборотней? Это значит, что потомки небесных духов станут резать чистых врагов, а не пыльных и потных. Не выдержал лесовик. Перестань, Любый. Мы же не дети, зачем врать друг другу? Мы оба знаем, что мастерство и оружие важны только в кабацкой драке. В глобальной войне даже самые лучшие мастера рано или поздно погибают, передовое оружие ломается и стачивается. И главным становится то, сколько детей рождается в семьях каждого из народов и насколько крепкими вырастают их мужчины. Скорости клыки против капканов и мечей, мужчины против мужчин. Иногда будут погибать воины славного народа, но не так уж редко станут умирать и дети небесных духов. Такова война. Умирают и те. Теплые бревенчатые дома с чистыми деревянными полами и своими печками у каждой семьи, горячие бани, высокие поленницы дров, крытые дворы и булатные топоры, которыми вместо удобных для засад тропинок будут прокладываться через леса широкие длинные просеки. Все это, против чумов с земляными полами и сырыми постелями, против гранитных топоров, способных свалить от силы по одной сухостойне в сутки. Ответь мне, повелитель оборотней, у кого будет вырастать больше здоровых детей и какой народ растает раньше в этой войне на истребление? Ты вдруг обеспокоилась о будущем народа лесов? Не особо, Любый, если честно, но мне не нравится, когда умирают славяне. Если мы не прекратим войну, смерти не прекратятся еще 3-4 поколения, пока не умрет последний из небесных духов. Правитель лесного народа вскинул лицо к небу и звонко рассмеялся. Отличная презентация, прекрасная Купава. Ты постаралась, я восхищен. Теперь давай пропустим мои возражения и твои уговоры и сразу перейдем к сути. Мы оба знаем, что презентации устраивают не для красоты, а чтобы уговорить свою жертву на ненужные ей расходы. Поэтому просто скажи, богиня, чего ты от меня хочешь? Мне нужно разгромить скифов, на голову, дабы избавиться от всей напасти раз и навсегда. В союзе с оборотнями мы сделаем это быстро и легко. Ты хочешь, чтобы лесовики в самый разгар войны заключили союз с врагами против кого-то со стороны? Лесовик расхохотался снова. Даже если договоримся мы с тобой, дети небесных духов никогда на это не согласятся. Невозможно так сразу переступить через кровь своих друзей, через въевшуюся в душу ненависть, через образ врага. Невозможно даже по самому решительному приказу любимого повелителя. Я есмь богиня любви и согласия, повелитель оборотней. Я уговорю твоих людей. Допустим, задумчиво потер кончик носа Любый, но столь великая услуга предполагает достойную награду, что мой народ получит взамен. Исполнение своих желаний, нежно улыбнулась ему Светлана, мир, соль, равноправие, общее святилище и свободный торг в славянских городах, вы получите даже стальные топоры, и дети лесного народа больше уже никогда не попадут в рабство на аркаимские шахты, ты не можешь говорить за всех, великая Купава, думаю, мало кто из славянских богов согласится открыть двери своих городов для исконного врага, мы живем в блаженные времена матриархата, повелитель оборотней, ответила девушка, в этом мире мужчины защищают свой дом, приносят в него мясо и дрова, но управляют хозяйством женщины, у меня со здешними хозяйками отношения очень добрые, меня они послушают, война надоела всем, сними осаду со славянских селений, скрепи наш союз кровью в походе против общего врага, и тогда лесовикам поверит. Кровь в обмен на мир? Нет, Любый, не просто мир. Я предлагаю честный и равный союз двух народов. Союз, в котором люди помогают друг другу, а не обманывают, не убивают своих соседей. Союз, в котором твой идол будет стоять в святилищах рядом с идолами сворожичей, равный среди равных. Общие боги, общая земля, общие праздники, один народ. Ты думаешь, это возможно? После всей той вражды, что тянулась между нами долгие века, первое поколение вражду будет помнить, второе вспоминать, третье сомневаться, четвертое забудет. Мы ведь боги, Любый, нам надлежит мыслить веками, а не ближайшим днем. Дай мне всего одно столетие мира, и через несколько поколений речные рыбаки станут считать оборотней ближайшими кровными родственниками. Почему ты просишь мир у меня? Можно подумать, это зависит от меня одного. Славянские боги виновны во вражде не меньше лесовиков. Давайте соберемся вместе и обсу. Потому что повелитель оборотней должен исчезнуть, Любый, перебила его Света. Зачем нашему миру лишний бог войны? Зачем они вообще нужны на русской равнине? Ты врачеватель. Как бог-целитель ты станешь одним из сильнейших богов. Слава, уважение, молитвы. У тебя будет все. Перестань творить смерть и начни спасать жизни. Я все жду, когда ты предложишь мне Катю, неожиданно усмехнулся правитель лесовиков. А ты все молчишь и молчишь. Сказывай наконец, какую плату ты хочешь за нее. Ничего, пожала плечами великая Купава. Я не торгую любовью. До тех пор, пока она остается женой врага, она, конечно же, будет оставаться в плену. Но если она окажется женой друга, сам понимаешь, жен своих друзей в тюрьме не держат. Что же я должен сделать, чтобы стать другом? Конец войне. Общий поход на скифов, общее святилище, исчезновение повелителя оборотней, повторила девушка. Тебе никогда не стать правителем всего мира, Любый, тебе никогда не стать единым богом для всей планеты. После того, как Матвей научился ковать сталь, это стало невозможным. Все, что ты можешь сделать сейчас, так это вовремя остановиться и спасти лесовиков от истребления. Прямо сейчас, сегодня, пока ситуацию понимаем только мы вдвоем. Ибо через пару поколений у сворожичей вместо надежды на мир появится желание просто добить вас всех и навсегда забыть про опасность темных чащоб. Пожертвуй своей гордыней ради своего народа, Любый, и спаси свою любовь. Это твой шанс, мне нужно подумать, кратко ответил повелитель оборотней и прыгнул прямо на девушку. Светлана испуганно отпрянула, но ничего не случилось, лишь закружился в воздухе опустевший горностаевый плащ, доскользнула серой молнией через заливной луг могучее волчье тело. Божья воля. В то самое время, когда великая Купава беседовала с повелителем оборотней, флотилия великого Одина как раз миновала богатый многолюдный Тихвин, избранный для проживания всесильной богиней кармой, и, даже не спустив паруса возле его причалов, повернула на водном россохе налево. Русло новой реки оказалось почти втрое уже прежнего, и караван ладей вытянулся гуськом. Водного простора еще хватало, чтобы идти под парусами, не тратя сил на весла или бичеву. Но по пути случился один приток, другой, третий, и к вечеру река сузилась так, что от бортов до берега впору стало доставать веслом, а поперечная балка мачты то и дело задевала кроны склонившихся к воде берез и плакучих ив. «Поможешь?» — спросил свою всемогущую жену Великий Один. Фридка пустила веки, недолго так постояла и покачала головой. «Кто-то не пускает меня на берега, возлюбленный супруг, откинуть деревья не получается. Если же просто поднять воду, мы застрянем в кронах. Нам мешают», — насторожился бог войны. «Я повелеваю водой, и токмо водой», — напомнила ему русалка. «Мои чары воздействуют на сушу лишь тогда, когда им ничто не мешает. Ныне они рассеиваются, едва вытекают за пределы русла. Хозяева суши против того, чтобы кроны разошлись и пропустили ветер. «Надеюсь, это не всемогущая Триглава», — пробормотал стоящий неподалеку Волох, воин лет 17 из числа потомков воды. «Она самая сильная из славянских богинь. Если она против нас, нам не пройти. С тобою бог войны, сынок». Подойдя ближе, похлопал его по плечу Викентий. «В этом мире нет силы, способной меня остановить». В сей вечер путники впервые встали на ночлег на суше, а на рассвете, привязав к макушкам мачт длинные бичевы, дружинники двинулись дальше бичевником, прибрежной тропой по самому краю берега. Отныне уже не воины путешествовали на ладьях, а ладьи на них. Скорость движения сильно замедлилась, однако спустя 3 дня флотилия все-таки добралась к просторному озеру Яглина с 3 острогами по берегам. «Повелитель, смотри туда!» Вскочив с грибной банки, вытянул руку к небу Ранан. Путники повернули головы. Откуда-то издалека, к северу от озера, поднимался густой сизый дым, лениво расходясь над кронами леса. «Что это? Кто-то предупреждает врага о нашем появлении. Ты знаешь, что там происходит, моя возлюбленная Фрикк?» — спросил бог войны. «Знаю», — призналась могучая женщина. «Так расскажи, сделай милость», — терпеливо попросил великий один. «Общаясь с русалками, поневоле научишься сдержанности и точности в вопросах. Славяне жгут волок от сель до волчины», — ответила прорицательница. «Закрывают тебе путь к Мологе и Волге. Ты сможешь перенести нас через это препятствие? Я повелеваю водой, а не сушей, мой возлюбленный супруг», — напомнила чародейка. «Когда мне никто не мешает, я могу поднять воды и перекатиться от озера до озера, от реки до реки, от моря до моря. Но здешние боги восстали против тебя, великий один, и защитили свои берега прочными заклятиями. Я не в силах одолеть сухопутных богов за пределами воды». «Жаль», — вздохнул Викентий. «Что станем делать, повелитель?» Вопрос задал воевода Копытень, но решение бога войны с тревогой ожидали все. «Обойдемся без колдовства», — пожал плечами великий один. «Станем пробиваться дальше, как простые смертные, ручками и ножками, и тянуть ладьи на катках. Поворачивайте на север, другие мои. Нам надобно аккурат туда, откуда поднимается дым». И громко, чтобы услышали на всех ладьях, возгласил: «Вперед!» Корабли направились к суше и вскоре один за другим ткнулись носами в коричневый глиняный берег, от которого начиналась черная полоса из толстого слоя еще дымящихся углей. Дружинники перемахнули через борт, тут же навалились, выволакивая суда дальше на сушу. Пока смертные высаживались, небо на удивление быстро затянуло тучами, заморосил мелкий дождь, заливая угли, смачивая траву, стремительно пропитывая влагой кожаные и замшевые куртки, штаны и сапоги, древесину бортов и весел, мачты и копейные ратовища, просачиваясь в мех плащей и настойчиво пробираясь к припасам через закрывающую трюмы мешковину. Одни корабельщики остались натягивать парусину между бортами, другие направились к лесу и стали умело валить деревья острыми и тяжелыми нефритовыми топорами. К сумеркам рухнуло 5 полуохватных вековых сосен. На следующий день воины разделали каждый из стволов на 5 частей, откатили их к берегу и выложили этими простенькими катками начало дороги. Предстоящий переход не внушал бывалым путешественникам никакого беспокойства. Да, местные славяне спалили деревянные рельсы, таскать по которым корабли от реки к реке было просто и удобно. Вытянул из воды на волокуши с распорками, пристегнул упряжь с лосями и двигался не торопясь. День-другой пути, и ладья соскальзывает на открытую воду соседней реки. Двигать груженные суда по каткам куда тяжелее. Делать все приходится вручную, а земля никогда не бывает такой же ровной, как рельсы. Но тоже работа привычная. Тяни за веревки до катки, от кормы на нос перебрасывай. Тут главное, широкую дорогу расчистить, кочки мелкие срыть, ямы засыпать. На сгоревшем волоке все самое сложное было уже сделано. От озера до реки тянулась широкая просека, ровная дорога на протяжении всего пожарища. Клади катки да пользуйся. Великий один отложил начало переправы до утра, надеясь, что к рассвету дождь все-таки прекратится. Ведь целых 2 дня без перерывов поливает. Но надежды не сбылись, хлестать стало только сильнее. Посему корабельщики, пожевав вяленого мяса и фиников, запили простенький завтрак водой из-за борта и взялись за дело. 2 десятка сильных мужчин спрыгнули за борт, еще столько же взялись на берегу за веревки, привязанные к бушприту и уключенным. «Ну-ка, все вместе!» — вскинул руку Копытень, завернувшийся в беличий плащ с большим капюшоном. взяли. И раз, еще раз, еще. Что за дрянь творится? Ладья не сдвинулась ни на шаг. Корабельщики, которые пытались приподнять борта, по колено увязли в рыхлом размокшем дне, а воины на берегу заскользили ногами по траве и глине, падая один за другим. «Пропади оно пропадом! Выбирайтесь на берег!» — махнул рукой воевода. «Поднимайтесь наверх, забрасывайте веревки за стволы!» Путешественники удлинили концы, чтобы их хватило до крайних деревьев, поднялись к лесу, ухватились по двое, по трое за каждый канат, уперлись ногами в шершавую кору многовековых сосен, напряглись. «Все дружно!» — закричал Копытень. «И-и-эр-раз! Теперь ладья поддалась, стала потихоньку забираться выше, загребая носом глину, уткнулась в первый каток, приподнялась на него, но бревно, вместо того чтобы катиться, наполовину погрузилось в глину. Еще раз, взяли, взяли. Ладья доехала до второго бревна, до третьего, заскользила чуть веселее, добралась до крайнего катка на приготовленной дорожке. Свободные корабельщики подбежали к заднему бревну, попытались его поднять, не тут-то было. Под тяжестью корабля оно погрузилось во влажную землю целиком и не желало вылезать обратно. Ругаясь и разбрызгивая грязь, мужчины все же выкопали каток, перенесли его вперед. Их товарищи потянули веревки, ладья продвинулась еще на шаг, освобождая очередной задний каток. И опять пришлось долго и нудно выкапывать его из твердой густой глины. «Боги гневаются на нас», — пробормотал Волох. «Они не хотят, чтобы мы шли походом в славянские земли. Не говори глупости, мальчишка!» Громко осадил его воевода. «Какое дело богам до нашего каравана? Это просто дождь, просто глина расчивкалась. Земля рыхлая, когда каток тонет в ней, Копытень, и твердая, когда его нужно достать. Разве это не божья воля? Не ищи отговорок, Волох, просто работай. Терпение и труд все перетрут. Выше берег сухой. Доберемся туда, дело пойдет быстрее». Однако Копытень все-таки послал 10 человек, чтобы срубили новые деревья и наделали еще катков. Остальные взялись за канаты. «Не расслабляйтесь, други, навались». Ладья дрогнула, проползла еще шаг и застыла, дожидаясь откапывания катка. К вечеру путникам удалось преодолеть всего 20 сажений, поднявшись над водой на высоту человеческого роста. На возвышении стало суше, однако ничуть не легче. Катки утопали целиком, едва только на них накатывала ладья, после чего земля словно каменела, и бревно приходилось буквально вырубать обратно на свободу топорами. На следующий день корабельщикам удалось добавить в работу 4 новых катка, и дело чуток ускорилось, но не намного. 30 сажений, еще 30, и еще, всего 30 сажений от рассвета до заката. При том, что за 4 дня путники полагали одолеть Волок целиком и вернуться за следующим кораблем. «Воистину, мы противимся воле богов», и так думал уже не один только Волох. Об этом, не скрывая, говорили все корабельщики. Хотя приказы великого Одина все равно выполняли, ведь он являлся всемогущим и непобедимым богом войны. А дождь все лил, лил и лил. Вечером пятого дня рыжий Ранан сел на мокрый борт рядом с великим Одином, протянул ему ломоть вяленого мяса, поставил рядом миску фиников. «Скажи, бог войны», — спросил потомок русалки, «если бы тебе требовалось остановить наступление вражеской армии, полагаясь токмо на власть над погодой, как бы ты поступил? Помешал бы преодолеть Волок?» Бог-победитель подставил ладони летящим с неба каплям, задержал наступление как можно дольше. А когда за месяц-полтора, умучившись до полусмерти, враги все же добрались бы до Валчины, то я врезал бы по ним крепким морозом, и они бы, как полные идиоты, застряли на зимовку, не имея нужного снаряжения, припасов и возможности продолжить путь или выбраться обратно. Великий один вцепился зубами в мясо, оторвал крупный кусок, прожевал, проглотил, потер краем ладони лоб и согласно кивнул. «Ты прав, сын воды. Триглава или кто там на нас ополчился, они смогли выбрать нужный момент для точного удара. Не станем изображать тупых упертых баранов и добровольно лезть в капкан. Передай воинам, мы поворачиваем назад. Зимовать лучше у родных причалов. Нас ждет Волгалла. Время пиров, время праздников и славных веселых битв. Время объятий с погибшими друзьями. Вернемся сюда летом, когда у нас будет в запасе столько времени, сколько мы захотим. А сейчас нам пора домой». Едва эти слова прозвучали, дождь прекратился. Великий один поднял глаза к небу и криво усмехнулся. Но менять своего решения не стал. На рассвете корабельщики толкнули поднятую наверх ладью в сторону озера, и она, словно обрадовавшись, легко соскользнула по влажной глине, влетела в воду, подняв тучи брызг, и закачалась на пологих волнах. «Грузимся, други!» — крикнул бог войны. «Не теряйте время, осенний день короток, а наш путь долог. Все на борт!» Через пару часов дружинники подняли паруса, с сильным попутным ветром двинулись по озеру на север, на всем ходу ворвались в Тихвинку и стремительно понеслись вниз по течению реки. В этот же самый день на реке Вязьме внезапно случились первые заморозки. Путники легли спать теплым осенним вечером, а когда открыли глаза, то вся трава вокруг, вся листва на кустарниках и ближних деревьях повисла, ветки покрылись изморозью, а поверхность реки сковала льдом, не очень толстым, всего 2 пальца толщиной, но вполне достаточным, чтобы тяжело груженный походными припасами струг застрял у берега. Откуда все это взялось? Выбравшись из-под мехового полога, огляделся великий Ари, одетый в одну лишь длинную рубаху из стриженной белки. Вроде бы для зимы рановато. Он выпрямился во весь рост, развел руки и склонил голову, слегка опустив веки, пошевелил пальцами. Постояв так немного, огляделся, недовольно зарычал. «Да что же это такое?» Сын Макоши присел на корточки, приподнял край полога, тихо окликнул. «Милая, ты можешь мне помочь?» Из теплой темноты показалось покрытое частыми темными чешуйками лицо девочки. Она поежилась, скрылась обратно, но вскоре снова выбралась на свет, одетая в мягкую, длинную рубаху, сшитую из тончайшей кашмы. Присев на борт, девочка набросила на плечи бобровый плащ, стянула ворот бронзовой фибулой, украшенной горстью самоцветов, а муж заботливо прикрыл ее хрупкие, плотно сдвинутые колени пологом. Ночью был заморозок, ящера, и до сих пор не отпускает. «Давай попробуем поправить дело». Дочь всемогущей Табити кивнула, подняла лицо к небу, зажмурилась. Спустя немного времени вздохнула, опустила голову, взяла мужа за руку. «Прости, любимый, не получается. У меня тоже», — вздохнул сын Макоши. «Ты знаешь какие-нибудь чары для управления погодой?» «Нет», — мотнула головой дочка змеиногой богини. «Обычно для вызова дождей или разгона облаков вполне хватает моего желания. Особого чародейства не требуется. Думаю, чтобы сотворить теплый день зимой или нагнать снегопад летом, не хватит никакого колдовства. А оттепель или заморозки случаются просто по нашей воле. Если никто не мешает...» «Конечно же, если никто не мешает», — эхом повторил Ари. «Завтрак поспел, великие». Громко позвали молодых супругов с берега. «Не желаете подкрепиться?» На походной стоянке в расписном, выстеленном коврами струге, украшенном мехами и бунчуками, с пологом из кашмы на корме, ночевали только Ари и ящера. Все смертные, что вышли вместе с ними в поход, разбивали лагерь на берегу, разводили костры, варили похлебку, расстилали кашмы и шкуры. «Сейчас подойдем, Третьяк», — отозвался сын Макоши. Супруги вернулись под полог, оделись. Ари, облаченный теперь в лисий триух, лисью куртку и лисьи меховые штаны, опоясанный широким ремнем, оттянутым поясной сумкой, 2 ножами, гранитным топориком и палицей с навершием из хрусталя, подхватил на руки хрупкую девочку, завернутую в соболий плащ, спустился по трапу, прошел к костру, посадил жену на трухлявое бревно. Смоленский воин поднес богине деревянную пиалу, аппетитно пахнущую копченостями. В густом гороховом вареве плавали мелко нарезанные кусочки розового мяса и крупно порубленная репа. Подкрепившись, ящера поднялась, предупреждающе вскинула руку, чтобы ее не провожали, и, с трудом приволакивая ноги, медленно удалилась в лес, в ивовый кустарник. Вскоре вышла, доковыляла к реке, остановилась, недоуменно глядя на лед. Один из скифов спохватился, метнулся к берегу, несколькими ударами топора разбил перед богиней лед. Девочка сполоснула руки, поднялась. «Попробуем еще раз», — подошел к ней Ари. Супруги взялись за руки, немного так постояли. Наконец сын Макоши пробормотал. «Это не матушка. Она недостаточно сильна, дабы противостоять нам обоим. Помогать ей некому, ты обратила в камень всех ее сторонников. Да и не в ее правилах использовать такие способы. Она предпочитает отряды воинов с топорами и копьями, а не намеки. Она требует от врагов признавать поражение, требует клятву верности и почтительных молитв, требует подарков и алтарей. К тому же, что проку от этих стараний, мы все равно дойдем до Вязьмы. Просто это получится позднее». Великий Ари повернулся к воинам и громко приказал: «Сворачивайте лагерь, дети мои, мы отправляемся». Скифы послушно стали скатывать подстилки и шкуры, относить их в струг. Туда же сложили и опустевшие котлы, посуду, мешки с оставшимися припасами. Великий Ари отнес на корму свою супругу, затем сошел на берег. Путники взялись за веревки и потянули. Корабль даже не шелохнулся, что, понятно, никого не удивило. «Жреб, сокол, третьяк», — окликнул десятника Фари. «Обкалите струк». Люди удивленно переглянулись. Главное умение богов — это управление погодой. В городах, что имели своего покровителя, боги творили дождь. Если грядки и пастбища пересыхали, боги вызывали солнце. Если требовалось подсушить тропы и берега, напитать зреющие на грядках посадки светом. Правители задерживали заморозки и призывали весну, успокаивали ветра или сдували злобную мошку. Колоть лед вместо того, чтобы растопить его оттепелью. Смертным это показалось странным. Однако в жизни случается всякое, и люди взялись за работу, топорами и палицами разбив лед со стороны берега, затем навалились на борт, раскачивая струк и обламывая прозрачную корку с другой стороны. Великий Ари выдернул с корнями небольшую осинку и, действуя ею как дубиной, стал крошить лед перед носом судна. Еще несколько скифов пришли ему на помощь, другие потянули веревку. Струк наконец-то сдвинулся с места, заскользил по воде. Путники, сменяясь, кололи лед, медленно, шаг за шагом, продвигаясь против течения. Так же медленно двигался по ледяному каналу корабль, пока третьяк вдруг не замотал руками. «Стойте, стойте, смотрите, борта». Острые кромки льда в пробитом канале постоянно царапали тесовую обшивку струга, оставляя крохотные царапины. Поначалу на них никто не обратил внимания, но к полудню бесчисленное количество царапин сложилось в глубокую борозду, и стало понятно, что за пару дней лед пропилит древесину насквозь. Великий Ари громко ругнулся, махнул руками, отшвырнул дубину и описал на берегу несколько широких кругов, сбивая сапогами и несу вятшие осоки. Воины молчали, ожидая воли своего повелителя. Все понимали, что попались в серьезную ловушку. У смертных есть только две возможности ходить в дальние края, либо летом, на лодке по речной воде, либо зимой, по речному льду, волоча за собой сани с припасами, либо в мороз, либо в тепло. Никудышная погода со слабыми заморозками превращала дорогу в неодолимую преграду. Тонкий лед был достаточно прочен, чтобы мешать путешествию на кораблях, однако оставался слишком слабым, чтобы удержать на себе человека, да еще и с грузом. Сделать волокуши – дело недолгое. Однако через бичевник, узкую тропинку сквозь прибрежный кустарник, местами пересекающую ручьи и притоки, местами сворачивающую на мелководье, с ними не продраться. Отправляться в дальний путь без припасов – самоубийство. Уже через несколько дней с голоду пухнуть начнешь. Про войну и вовсе стоило забыть, ведь броня, шлемы, луки и стрелы, запасное оружие – все находилось на струге, а также котлы, растопка, еда, постели. Пешему столько припасов на себе просто не унести. Без струга арийская армия превращалась просто в толпу усталых мужчин. Со стругом не могла сдвинуться с места. Сын Макаши снова ругнулся и сжал виски ладонями. Описав несколько кругов, великий Ари подошел к стругу, остановился возле кормы. «Ящера, я призвал Стребога, Тхарса, Дея, Басаргуна, других сворожичей. Они сказывают, что не меняли здешнюю погоду, но помогать отказались. Не хотят вмешиваться в войну с моей матерью. Сказывают, это наше семейное дело. Может статься, любимый, нам лучше оставить возле ладьи стражу, а самим вернуться в Смоленск», — предложила девочка. «В ладье припасы на 2 месяца для 400 воинов. Дозору из 2-3 десятков мужчин с избытком хватит этого до весны. Даже если мы унесем с собой изрядную часть, а может, призвать твою матушку? После разорения Аркайма, милый, на нее обрушилось столько бед. Боюсь, сейчас ей самой надобна серьезная помощь. Давай просто оставим здесь дозор и вернемся домой, отложим поход до весны. Смоляне ныне нам верят, готовы поддерживать. Весной твоя дружина станет сильнее еще на 20-30 воинов. Подожди», — мотнул головой Ари, — «ведь кто-то же нам мешает. Надобно сначала узнать, кто и почему». Молодой бог опустил голову, словно погружаясь в себя, и надолго замолчал. Смертные терпеливо ждали, опустив топоры и палицы, перетаптываясь с веревками. Струк же потихоньку снова охватывала ледяная корка. Внезапно сын Макаши резко вскинул голову и глубоко вдохнул. Кратко скомандовал: «Привал. Завтра мы поворачиваем домой. Ты что-то узнал, Ари?» Вскинулась ящера. «Тебе известна богиня по имени Купава?» Девочка молча покачала головой. «Однако она просит нас повременить с походом до будущего лета», — оскалился великий Ари. «Что ты ответил?» «Ее желание поддержали сразу 7 моих тетушек. Одолеть волю 7 славянских богинь не по силам никому на свете. Разве токмо Каледе, когда провернется его колесо и настанет знойное лето, снова устроить неурочные заморозки им уже не удастся. Наверное, к лету нам надобно создать заклинание правильной погоды, Ари», задумчиво произнесла девочка, «либо сделать обереги от таковой порчи.